Глава 13. Оставшийся путь в замок я сидела с закрытыми глазами. Отчасти, чтобы прийти в себя, отчасти, чтобы не замечать проплывающие мимо ухоженные фасады верхнего города. Но преимущественно, чтобы не видеть сидевшего напротив Рейнера. Хватило того, что я ощущала его всей кожей, как волны жара от печи. Из дракона вышел бы отличный обогреватель. Вещь в хозяйстве полезная, особенно зимой в нашей конуре над лавкой. Но сейчас эта бесплатная тепловая энергия только действовала на нервы. К счастью, экипаж остановился, плавно, но окончательно. Я открыла глаза. Рейнер смотрел на меня с привычной надменной насмешливостью, будто той сцены с его успокаивающими объятиями и странной, почти человеческой заботой вовсе не было. Маска вернулась на место, отлаженная и непроницаемая. Он распахнул дверцу и вышел во двор. Не дождавшись помощи, я вывалилась наружу и едва не запуталась в подоле. Ослабленный корсет сполз на бок и норовил съехать совсем. Пришлось придерживать его одной рукой, что выглядело, наверное, изумительно жалко. Во дворе замка царила непривычная суета. Фонари горели ярче обычного, мелькали фигуры слуг, переговаривающихся на повышенных тонах. К нам подошел встревоженный Атмонт Бревик. «Лорд, госпожа». Он склонил голову, но явно заметил и мой растрёпанный вид, и перепачканное платье, и бинт на локте. «Что произошло?» «Взорвалась дворцовая башня», — буднично объяснил Рейнер. «Это понятно». Атмонт кивнул вверх. Я проследила за его взором. В небе над силуэтами ночного города висело грязно-багровое зарево, подёрнутое клубящейся чернотой. Зелёные отсветы давно погасли, но воспоминания о том, как они полыхали, заставляли желудок сжиматься в тугой комок. «Мы в порядке», — сообщил Рейнер помощнику. «Разве что немного пострадало мое достоинство на балу, но на фоне общего коллапса это мелочь. Я провожу вашу невесту к целителю», — собрано сказал тот, — «и вызову ее служанку». «Не нужно», — наотрез отказался дракон. «С Кловер я сам разберусь. Убедись, что периметр замка приведен в состояние повышенной защиты. И узнай, какие слухи ходят среди горожан». «Как прикажете». Атмонт поклонился и удалился быстрыми неслышными шагами, растворившись в ночной тени замковых стен. У меня внутри очень неприятно ёкнуло. Что значит, Рейнер сам со мной разберется? «Идём», — позвал он, направляясь к главному входу. Ничего не оставалось, как покорно поплестись следом, по-прежнему удерживая сползающий корсет. Мы миновали высокие двери, холл, где даже ночью горел свет, и свернули в коридор, ведущий в его крыло. С каждым шагом напряжение нарастало. Платье, тяжелое и грязное, казалось, весило тонну. Не выдержав, я остановилась. Судорожно дернула за шнуровку на спине, развязав последние узлы, и с облегченным стоном стянула проклятый корсет. Кинула прямо на пол. Пусть валяется. Рейнер, услышав шум, обернулся. Его взгляд упал на валяющуюся на полу удушающую конструкцию, затем поднялся на меня. Я стояла в платье, которое теперь висело мешком. То еще загляденье. Он никак это не прокомментировал. Просто подождал, пока я с ним поравняюсь, и снова зашагал вперед. Пришли мы в его кабинет. Рейнер зажёг магические лампы не пассом, а обычным прикосновением. Хрустальные шары вспыхнули мягким светом. Он указал на кожаный диван напротив письменного стола и велел. «Садись». Я опустилась туда. Рейнер подошел к шкафу, где стоял графин с темной янтарной жидкостью, налил что-то в небольшой бокал и протянул мне. Я взяла его, с подозрением покрутила в пальцах. Жидкость была густой, почти как сироп, и пахло пряными травами с горьковатой ноткой. «Что это?» «Пей». «Неизвестно, что пить я не буду». «Это успокоительное». В его тоне прозвучало раздражение, словно он устал от моих выходок. «День у тебя выдался тяжелый. «И не поспоришь». Пережитый ужас все еще аукался в глубине сознания, норовя вернуться. Я прокинула содержимое бокала в себя. Оно обожгло горло, оставив привкус полыни, меда и чего-то металлического. «Фу!» — скривилась я. «Это точно успокоительное?» «Да, просто крепкое», — заявил Рейнер, забирая пустой бокал. «Спать после него будешь, как убитая». «В таком случае мне следует пойти в свою комнату», — поспешно сказала я, ощущая, как по телу разливается обволакивающее тепло. «Пока я не уснула прямо здесь, у вас в кабинете». «Это не настойка макового дремотника», — усмехнулся он. «Мгновенно не вырубает». «Дракон знает такие названия? Хотя почему бы и нет? Лет ему немало, давно должен превратиться в ходячий справочник, но не по сомнительным же снадобьям. Тема довольно специфичная для аристократа. Интересно, где он этому научился?» Теплота от напитка постепенно добиралась до мозга, притупляя страх. Я откинулась на спинку дивана, наблюдая, как Рейнер смотрит на меня с тем же изучающим выражением. «И с какой целью вы меня успокаиваете?» — поинтересовалась я. «Неужели собрались нервировать?» «Угадала». Он отошел к письменному столу и оперся о него бедром. «Ты в опасности. С того самого момента, как твой статус моей истиной стал достоянием общественности». «Ха! В опасности я с той секунды, когда согласилась притвориться его истиной». Но вслух я сказала иное. «Я в курсе». Рейнер вопросительно выгнул бровь, ожидая продолжения. «Мне не хотелось сдавать Атмунда, который и обмолвился про врагов. Пришлось импровизировать». «Очевидно же», — выговорила я, разглядывая узоры на ковре. «Вы не собирались вывозить меня в свет и устраивать публичную помолвку, однако сказали на балконе, что мой фарс был великолепен. На репутацию вам плевать. Выходит, дело в другом. А учитывая ваши неведомые разногласия с советником Валтером, о которых вы отказываетесь говорить...» «Ты тоже», — припомнил он. «Не признаешься, по какой причине на него кидаешься. А это что-то глубоко личное». Я внутренне содрогнулась и рыкнула в ответ. «Я не знаю. И где бы мы с ним вообще ранее встречались? Или вы думаете, советник заходил ко мне в лавку и не заплатил за букет?» Рейнер хмыкнул, но в его глазах не было веселья. «Этот бы скорее нагадил под куст, а гадит он исключительно по-крупному». «Ничего себе вы выражаетесь!» — опешила я. «И кто тут из нас невоспитанный?» «Если бы ты не попалась на глаза Валтеру в саду», — продолжил он, игнорируя мой выпад, «никаких проблем бы не возникло. О тебе никто не знал, а теперь знают все. И некоторые из всех считают твое существование крайне нежелательным». По спине прокатился озноб. «А вы уже позаботились?» — выдохнула я. «Чтобы заткнуть рот моему брату, чтобы он не болтал лишнего». «Конечно». У меня внутри все оборвалось и рухнуло куда-то в ледяную бездну. Я вскочила с дивана, забыв про усталость, и кинулась к дракону. «Что?» — ладони сжались в кулаки. «Что вы с ним сделали?» В его взгляде читалось странное удовлетворение, будто он ждал этой реакции. «Вот это пыл!» — протянул Рейнер. «А какая забота о братце, который продал тебя сразу в тот же день, как ты уехала в замок?» Слова обрушились на меня, как удар пыльным мешком по голове. «За сколько?» — прошептала я. Он назвал сумму. Не астрономическую для драконьего рода, но для Нижнего города — целое состояние. «И Дастин вот так просто взял деньги?» «Нет», — Рейнер ухмыльнулся. «Поторговался с Атмундом. Выбил на 20% больше». «Да?» Неожиданная гордость, острая и парадоксальная, кольнула под ребра. «Молодец». Рейнер закатил глаза, а я расслабила плечи. «Разумеется, Дастин сыграл роль алчного братца. Что ему еще оставалось? Не отказываться же. Замечательно, что у него есть средства. В случае чего он сможет откупиться от Грейсона или сбежать далеко-далеко. Моя маленькая жертва, эта безумная авантюра, возможно, уже окупилась. Злость ушла. И я вдруг осознала, что стою к Рейнору слишком близко. До него оставался всего шаг. Я сдвинулась назад, к дивану, пытаясь собрать мысли в кучу. «Так почему совету не нужен наш счастливый брак?» Вернулась я к главному. «И ваше сильное потомство, которое должно защищать королевство». «По той же причине, по которой других Скайренов нет в этом замке и на официальной службе у королевства. Выводы делай сама. Или разучилась?» «Ладно. И что теперь? Вы будете меня защищать?» «Приложу все усилия». В льдистых глазах вспыхнул холодный аналитический огонь. «Но люди создания хрупкие. Было бы куда удобнее, если бы ты получила силу моей истиной». Сказанное повисло в воздухе очень многозначительно. Мозг, затуманенный успокоительным, прошило трезвой леденящей мыслью. Я отшатнулась, воскликнув. «Что это за намеки?» Он сам говорил, что драконьи силы и долголетие передаются истиной в момент первой близости. «Ну, могу сказать и прямым текстом». Его губы дрогнули в едва уловимой усмешке. «Надо». «Не надо». Я подняла руку, словно могла остановить его физически. «Заканчивать это предложение». «Тебе не угодишь. И что за обиженное личико?» Рейнор взирал на меня с откровенным, ничем не прикрытым любопытством. «Будто жених предлагает тебе что-то оскорбительное. Речь идет о твоей безопасности, о твоей жизни». «Да, это оскорбительно». Меня тряхнуло от гнева. «Превращать брачную ночь в меркантильное мероприятие по передаче магических сил, обусловленное кознями ваших врагов. На такое я не согласна». Я и правда не согласна прыгать в постель, кому бы то ни было, ради спасения собственной шкуры. А уж конкретно наша близость раскроет подлог. Никакая связь не укрепится, магия не передастся, и до него дойдет, что метка — подделка. «Как тяжко с этими невинными девами», — вздохнул Рейнор с преувеличенной скорбью. «Куча предрассудков». «Это вы как определили?» Я стремительно покраснела. «Что я? Ну?» Он взглянул на меня так, словно я спросила, мокрый ли снег. «По запаху, конечно», — ответил вкрадчиво. «Мы же, драконы, только девственниц едим. А чтобы нас не обманули, необходимо уметь обнюхать». Я остолбенела. В голове смешались шок, неловкость и иррациональное возмущение. Рейнор выдержал паузу и рассмеялся. «Низко, бархатисто?» «Шучу. Эта информация о тебе была в отчете целительницы Фаль». Краска залила мне шею и уши. «Да провалитесь вы все сквозь землю! И целительница, и дракон, и этот дурацкий замок! А если бы я не была непорочным цветочком?» Выпалила я, движимая внезапным острейшим любопытством. «Это бы что-то изменило?» Тишина в кабинете стала пугающе плотной. Рейнор больше не улыбался. Смотрел тяжелым взглядом, который, казалось, сдирал слой за слоем мою защиту, мою ложь. Он отлепился от стола, сделал шаг ко мне. Еще один и еще. Его магия, обычно сдержанная, будто вырвалась на свободу. Запах дыма и раскаленных камней ощущался почти осязаемо. «Хорошо», — тихо сказал Рейнор, остановившись так близко, что я чувствовала исходящую от него энергию всем телом. «Что мы не узнаем ответа на этот вопрос?» Он не прикасался ко мне, но я задрожала и совсем не от страха. Это было похоже на отголосок того ощущения в карете, только сильнее, навязчивее. «Не понимаю. Что за реакции? Или это самообман? Начала верить в свою же ложь?» «Брачная ночь?» — выдавила я, отводя глаза в сторону, на полку с книгами. «На то и брачная, что будет только после свадьбы». «Значит, поженимся побыстрее. Зачем ждать месяц?» «Да что же это такое? Чем дальше, тем хуже». «Когда? Завтра?» «Нет, завтра я занят», — ответил Рейнор с издевательской серьезностью. «Проверю расписание». Я попыталась понять, шутит он или нет, но его лицо было абсолютно непроницаемым. «Сообщите мне заранее, пожалуйста», — процедила я, отступая к двери. «Чтобы я успела подготовиться». «Узнаешь первой», — бросил он мне вслед. Я выбежала из кабинета и поспешила прочь из его крыла. «Что ж, не страшно. Все равно без подпитки метка продержится максимум 2 недели, а то и неделю, которая скоро истечет. Этот фарс и так затянулся. Пора красть то, зачем я пришла, и проваливать отсюда».